Эпилог. Ранним утром запойный сталкер по прозвищу Дихлофос, проснувшись после очередной попойки, обнаружил пропажу своего рюкзака. «Ну и хрен с ним», — подумал пьянчуга. Это был далеко не первый случай, когда у него бесследно исчезали вещи. Иногда он сам их терял, а случалось и так, что товарищи-собутыльники бессовестно присваивали имущество упившегося в хлам добродушного мужика. Обычно люди, злоупотребляющие спиртным, в зоне не задерживаются, быстро погибают в аномалии или становятся жертвой голодного монстра. Дихлофос являлся исключением из правил, но ничего сверхъестественного в этом не было. Он уже много лет не покидал территорию бара «Сторинген». Славные дни его сталкерских походов завершились после того, как он наспор голой рукой выхватил слизняка прямо из холодца. Само собой разумеется, безумное пари было заключено после нескольких стаканов беленькой. Теперь бывший сталкер промышлял не добычей артефактов, а тем, что старательно запоминал сплетни и рассказы. Узнав что-то более-менее интересное, он умышленно перевирал услышанное, добавляя сухим фактам красочности. Уставшие сталкеры, отдыхая у костра после вылазки, с удовольствием слушали престарелого сказочника, делились с ним едой и выпивкой. Бармен, сочувствуя однорукому калеке, позволял доедать объедки, изредка наливал полста, а иногда даже дарил что-нибудь из поношенной одежды. Посетив отхожее место, Дихлофос направился к бару в надежде подлечить там свое жестокое похмелье. Поеживаясь от холодного утреннего тумана, он крался вдоль обшарпанных стен, старательно избегая встречи с патрулями долго. Те его почему-то не любили и при возможности всегда норовили пнуть. Вся эта территория была частью большого заброшенного завода. В пустых цехах горели костры, согревая спящих сталкеров. Когда до входа в забегаловку оставались считанные шаги, продрогший пьянчуга заметил троих бодрствующих, греющихся у огня. Экипированы они были одинаково, и если бы не очевидная разница в возрасте и телосложении, то отличить их друг от друга было бы сложно. Двое были среднего роста, один из них седой, а второй лысый. Они сняли с себя лицевые щитки и капюшоны, а третий, самый щуплый, лица не открывал. «Ух ты, Сева! И рюкзачки натовские! Ребята не бедствуют», — отметил для себя Дихлофос. Несмотря на преклонный возраст, остроты зрения он не утратил. К тому же неплохо помнил местных обитателей, а этих видел впервые. «Кто такие? Почему не знаю?» — пробормотал он себе под нос. «Надо познакомиться. Может, что-то новенькое расскажут. Или меня послушают, да здоровье поправить помогут, заодно и согреюсь». Ему, как опытному попрошайке, хорошо были известны все риски, сопровождающие подобные попытки знакомств. Случалось разное, от изощренных оскорблений до банального рукоприкладства, но он относился к таким неприятностям, как к издержкам профессии. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То тут 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро», — пропел поберушка, приблизившись к незнакомцам. Таким способом он привлек к себе внимание и откровенно намекнул на причину своего визита. «Доброе утро, уважаемые. Вы позволите нищему калеке ненадолго присоединиться к вашей компании?» «Я так понимаю, тебя мучает похмелье, а купить водки ты не можешь, денег нет», — довольно грубо ответил тот, что постарше. «Если это все, что тебе нужно, то на вот, возьми, и больше к нам не обращайся, или схлопочешь по шее». С этими словами он бросил к ногам дурно пахнущего оборванца пластиковую бутылку минералки. «Не смотри на тару, содержимое тебе понравится». Обрадованный такой неожиданной щедростью, счастливый пьяница поднял подарок и, прижав его к груди культей, скрутил крышечку. Седой незнакомец не соврал. Это была водка. Несколько глотков без закуски обожгли пищевод, и по телу пошла волна приятного тепла. Теперь Дихлофос чувствовал себя обязанным отблагодарить своих благодетелей и решил поведать им то, что услышал вчера в баре, разумеется, внеся собственные поправки. Позвольте мне выразить свою искреннюю признательность и восхищение вашим альтруизмом. Так уж случилось, что по истечению трагических обстоятельств я лишился возможности добывать себе на хлеб насущный традиционным для сталкеров способом. Безвыходная ситуация вынудила меня искать альтернативные источники средств существования. С тех пор ваш покорный слуга собирает самые увлекательные из историй, происходивших на смертельно опасных территориях зоны и поведанных очевидцами. Вы оказали мне неоценимую помощь в минуту крайней нужды, и теперь я хочу усладить ваш слух повествованием о героизме и самоотверженности одного из знаменитейших бойцов долга, сталкера по кличке Соболь. Весь этот пестрый монолог был произнесен заплетающимся языком захмелевшего небритого калеки, одетого в грязную потрепанную куртку. По лицам слушавших было отлично видно, как раздражение, вызванное назойливостью наглого алкаша, сменилось сперва удивлением, а после и явным интересом. Мало кто знал, что этот отброс общества до своего появления в зоне был литератором, лектором на филологическом факультете педагогического института. Случилось так, что одна из отстающих студенток заметила его привычку захаживать в бар после работы и в один из вечеров составила ему компанию. Честный педагог не соблазнился откровенными нарядами юной аферистки, но клофелин одинаково действует на всех. На следующий день барышня подошла к нему с фотографиями порнографического характера, на которых были запечатлены она и, соответственно, он. Все могло бы пройти тихо, девушка получила желаемый зачет, но у нее был парень, с которым она решила расстаться. Как в его руки попали компроматные фото, значения не имеет. Главное, что в результате дело получило огласку. Спасаясь от позора судебного разбирательства за совращение несовершеннолетней и мести бывшего авторитета, отца хитроумной ученицы, перепуганный и, конечно же, пьяный педагог сбежал в зону. Но это прошлое. А сейчас хмельной и воодушевленный откровенным интересом Дихлофос сделал еще пару глотков и начал свое повествование. «Наведался я давеча в Сторинген. Пахнет от меня не очень, потому народ тамошний мои визиты не шибко празднует. Благо, Панас Федорович, бармен наш, человек весьма сострадательный, а потому дал приказ Гарику, охраннику своему, пускать меня в загородку, где в бочках соленья квасятся. Запах маринада все прочие ароматы отбивает. Как за полночь, так мужички уже прилично выпившие и истории просят. Вот тут-то мои байки и идут в ход. Это трезвые от меня нос воротят, а пьяному все едино. Водка она как смерть, всех равняет. Сижу я, значит, в своем углу и кушаю то, что с прошлого вечера посетители не доели. А за столиком, в аккурат рядом с решеткой, Лука с приятелем своими вечеряет. Он по обеду из дальнего рейда вернулся, его ученые через агропром на болото посылали. На кой лятом это надо было, он не сказывал, а даже если и обмолвился, так я этого и не заметил. В общем, довелось ему в компании чисто небовцев ночь пересидеть. И был там один мужик, краюхой кличут. Так вот он рассказывал, как на базе ихней слыхал от соклановца своего, что ходили они малой группой в тайную лабораторию, о которой никто доселе не слыхивал. Вел их сталкер бывалый и в зоне известный, тот самый Соболь, о подвиге которого я вам и хочу поведать. Началось все давно, сразу после второго взрыва. У одного служивого, что периметр охранял, дочка заболела, и никакие лекарства ей не помогали. Так мучилось бедное дитя, что жена солдатика этого от горя и безысходности руки на себя наложила. Схоронил он женушку свою, взял на руки кроху едва живую и пошел в зону. В те времена линия обороны только строилась, и пересечь ее можно было за бутыль самогона, а если нужные места знать, то и даром пройти получится. Зачем он ребенка больного в аномалии понес, тут малость пояснить требуется. Когда ученые из осознания в свои гробы научные ложились, один из них отказался к ноосфере подключаться, и пока остальные с ангелами общались, взрыв организовал. Так зона и получилась. С тех пор хозяева стараются нечисть потустороннюю сдерживать, а когда невмоготу им становится, отдыхают малость, тогда выброс случается. Это демоны на землю выходят и в животных вселяются, а те по причине демонического вмешательства мутировать начинают. Но дело не в хозяевах, а в Иуде, который всех предал и на базе подземной схоронился. Проведал наш служивый, что этот Искариот проклятущий может в своей лаборатории любую хворь исцелить, вот и пошел к нему за помощью. Ради родной кровинушки любящий отец и душу дьяволу продаст. А ученый этот чистой воды маньяк был, любил опыты на людях ставить, да в мозгах ихних копаться. Согласился девочку лечить, но в обмен потребовал, чтобы она навеки с ним осталась. У него садиста этого образованного от электромагнитных полей и химии всякой импотенция приключилась. Своих детей он иметь не мог, вот и решил по случаю чужого ребенка себе забрать, да гадину себе подобную из него воспитать. Подумал мужик и согласился. Так дочка хоть живой будет, а потом ее и спасти можно. Пока чокнутый профессор целительством занимался, солдатов заперти держал. Когда девочка выздоровела, то позволил он ей с отцом попрощаться, а сам смотрел, как они обнимаются и плачут. Уж больно ему людские страдания нравились. Опасаясь мести, хотел бессердечный ученый убить доверчивого родителя, но потом подумал, что в этом мало боли, и прежде чем отпустить, стер бедному солдатику память. Не смог тот мужик из зоны уйти, хоть и не помнил ничего, да сердце у него болело, влекло к дочери, вот он и остался. Ходил по проклятой земле, искал, чем пустоту в груди заполнить, так и стал сталкером, получив новое имя — Соболь. С тех пор прошло 10 лет, много людей зона к себе прибрала, а Соболь жив, судьба у него такая, божественное предначертание. Стал он закаленным и сильным бойцом, в долг вступил, чтобы с бесовской силой бороться. Но не было ему покоя, только в бою становилось легче. Как-то пришел он в Сторинген хабар сбыть, а Панас ему посоветовал к ученым сходить, дескать, есть хорошее задание. Я тогда тоже в баре был и видел этого сталкера. Здоровый такой, 1,2 метра ростом, волосы черные, как крыло ворона, а в глазах тоска. Ну так вот, отправился он на Янтарь, и Сахаров поручил ему сопровождать наемников с БТРом до самого периметра. Довел Соболь эту группу до кордона, по дороге отстреливал бандитов и мутантов из своего любимого винтаря, сидя на броне, даже близко врага не подпускал. Но случилась беда. Внеочередной выброс, да такой, каких со времен войны группировок не бывало. Мчались они на своем специализированном броневике, аномалии сталкер по датчику определял и давал водителю указания, куда ехать. А аномальный шторм настигал их, приближаясь с каждой минутой. Им удалось укрыться на старой ферме, но это убежище было ненадежным. Стихия бушевала вокруг, выворачивая мозги наизнанку, демоны искали слабых, чтобы вселиться в них. Этот катаклизм пережили только двое – Соболь и командир наемников. Остальные превратились в зомби, и их пришлось ликвидировать. Сталкер и наемник продолжили миссию, даже не догадываясь, что на их пути станет первый контролер. Это чудовище пришло на кордон через болото, уничтожив по дороге половину чистого неба. Патриарх подчинил себе наемника, и тот наехал на трамплин. От удара мощной аномалии машина трижды перевернулась в воздухе и рухнула на землю. При этом Соболь так сильно ударился головой, что потерял сознание, поэтому контролер его не тронул, думал, что тот погиб. Когда сталкер очнулся, то вспомнил все, и дочку, и безумного ученого, и свою ненависть. Выбравшись из БТРа, он расстрелял патриарха в упор. Любовь и жажда мести, бурлившие в его сознании, не позволили порождению тьмы покорить воина света. В доказательство своей победы сталкер сфотографировал труп мутанта и отправил фото Воронину. Из всех обитателей зоны только глава чистого неба имел прямое отношение к осознанию и мог найти вход в секретную лабораторию, где томилась в плену дочка Соболя. Поэтому он немедленно отправился на болото, уничтожая по пути всех мутантов, пришедших с выбросом. Лебедев согласился оказать любое содействие, едва услышал историю о бедной девочке. Он знал, где находится подземная база, но думал, что она затоплена водой. Взяв троих лучших из своих людей, глава чистонебовцев сам вызвался сопровождать спасательно-карательную экспедицию. Спустившись по вентиляционной шахте в логово жестокого профессора, отряд столкнулся с непроходимым препятствием. Стальная дверь, ведущая в коридоры лаборатории, была заперта с наружной стороны. Все были в отчаянии, но Соболь, чувствуя близость родного человека, не желал сдаваться. Он заметил металлический короб, по которому воздух подавался вглубь подземелья. Когда товарищи подняли его на своих плечах, неудержимый сталкер прорезал ножом дыру в воздуховоде и забрался внутрь. Проход был узкий, и ему пришлось раздеться. В одних подштанниках и с ножом в зубах он прополз по трубе и выпрыгнул из нее уже в коридоре, где его поджидали два десятка бюреров. Свалившись на головы этих злобных уродливых гномов, Соболь не растерялся. Он прыгал как тигр, не позволяя поймать себя в телекинетическое поле, при этом умело орудуя ножом. Каждый его рывок оставлял на полу мертвых противников, сокращая количество агрессивных мутантов. Когда силы окончательно иссякли, сталкер понял, что сражаться больше не с кем. Вокруг него были трупы. Оставалось только открыть дверь. Чистонебовцы онемели от изумления, увидев поверженных врагов, и искренне восхищались силой и проворством отважного бойца, сумевшего в одиночку уничтожить столько бюреров. Найти одержимого ученого труда не составило. Не имея в своей душе любви, он сжег себя изнутри собственной злобой, превратившись за эти годы в тщедушного старика, и сидел в инвалидном кресле, ожидая неизбежного возмездия. Маленькая девочка выросла в прекрасную девушку, и как только увидела Соболя, то сразу бросилась к нему на шею. Она не забыла своего отца и терпеливо ждала встречи. Чокнутый старик не смог пережить крушение своих дьявольских планов и тут же скончался. Дихлофос перевел дыхание после непрерывного повествования и, утерев культей пот со лба, в очередной раз приложился к бутылке. Когда он глянул на лица своих слушателей, то завис от удивления. Они смотрели друг на друга и улыбались. «Сумасшедшие, что ли?» — подумал вкрай опьяневший попрошайка. «Ну вот ты и стал легендой, лучший боец долга», — с издевкой в голосе сказал лысый. «А знаешь, мне понравилось. Брехня, конечно, но красивая», — довольно ответил ему седой. «Папа, дай этому оборванцу еще водки и колбасы. Он заслужил», — пропел мягким девичьим голосом третий из сталкеров, тот, что не снял лицевой щиток. «Дядь Костя, далеко еще до твоего схрона?» «Алиса, я ж говорил, это в Припяти, так что не расслабляйся, через пару минут выдвигаемся», — с наигранным недовольством пробурчал лысый, натягивая капюшон. После этого троица удалилась в направлении военных складов. Ошарашенный дихлофос так и стоял, прижимая к груди выпивку и палку колбасы, принятые из рук седого. До него, наконец, дошло, с кем он только что разговаривал.